Я всего раз решил присесть на ступеньку какого-то древнего крыльца, чтобы перевести дух, а заодно пошарить в щели между мирами, накормить возмущенного полным отсутствием в Черхавле каких бы то ни было забегаловок кофу и подарить собственному организму счастливую возможность с удовольствием отравиться еще одной лошадиной дозой адской смеси кофеина с никотином. С другой стороны, я вполне способен бродить целый день, ни разу не вспомнив, что людям свойственно уставать и хотеть перекурить, если прогулка мне по душе. Когда я вновь удивленно понял, что устал, и мои гудящие ноги хотят немного пожить нормальной жизнью, мы с Кофой обнаружили, что вышли к городской стене. При свете дня она была такой же призрачно-лиловой, как очаровавшие меня каменные лабиринты Черхавлы. Вдалеке виднелся наш пузырь Буурахри. «Между прочим, там осталась моя кухня», — мечтательно сказал Кофа. «Давай подойдем, возьмем, если уж мы здесь. Все эти кушанья, которые ты добываешь, очень даже ничего, но...» «Разумеется, ваши поварята готовят гораздо лучше, чем мои бывшие соотечественники, я и спорить не стану», — согласился я. Потом вспомнил всю эту запредельную бредятину, которую нам вчера пришлось выслушать, и рассмеялся. «Кто знает, Кофа, может быть, слишком много пищи из мира паука вредно для здоровья?» «Да нет, вряд ли. По крайней мере, я всю дорогу это ем и чувствую себя прекрасно», — совершенно серьезно возразил он. Мы торопливо отправились к своему летательному аппарату. Кофа спешил обняться со своей полевой кухней, а меня самого подгоняло желание наконец-то вытянуть усталые конечности. Я твердо решил, что уютная корзина пузыря станет местом нашего следующего привала. Я так размечтался об отдыхе, что не заметил, как вляпался в лужу. Брызги полетели в разные стороны, мои сапоги тут же промокли насквозь. «Лужа», — громогласно объявил я. «Странно, откуда она взялась? До сих пор мы не видели здесь никаких луж, правда, Кофа?» «Правда», — отозвался он. «Но ничего удивительного, Макс, здесь бьет какой-то родничок прямо из-под стены, видишь? А тебе не кажется, что это вполне может быть тот самый источник боли?» «Да нет, вряд ли», — растерянно вздохнул я. «Я промочил ноги и ничего не почувствовал. А ведь, наверное, должно быть больно, если уж так называется». «Вовсе не обязательно. Очень может оказаться, что больно будет не тебе, а тому, кого ты пнешь этой самой своей ногой. Только не вздумай экспериментировать на мне, ладно?» «Вообще-то мне и в голову не приходило», — растерянно отозвался я. «Но это хорошая идея, Кофа. Надо же как-то проверить». «Я тебе проверю», — грозно пообещал он. «Ладно», — вздохнул я. «Тогда сами помойте руки в этой воде, а потом стукните меня, только не очень сильно». «Ты что, действительно готов рискнуть?» — удивленно уточнил Кофа. «Ну, надо же что-то делать», — вздохнул я. «Вы же видите, никто не собирается выходить из-за угла, чтобы авторитетно объяснить нам, та это лужа, которая нам требуется, или не та». Кофа немного подумал, потом пожал плечами. «Помыть руки и дать тебе по морде? Да, этот вариант действительно нравится мне гораздо больше, чем предыдущий. Извини, мальчик, но я никогда не отличался врожденным благородством», — проворчал он, наклоняясь над лужицей, образовавшейся вокруг едва заметной струйки воды, вяло вытекающей из красноватой почвы. Некоторое время он старательно мыл там свою правую руку, потом выпрямился и сочувственно посмотрел на меня. «Может быть, мне следует поставить эксперимент не на тебе, а на нашем проводнике, благо он дрыхнет поблизости, этот бедняга?» «Да я и сам так сначала подумал, но если это и есть тот самый источник боли, Кумухар наверняка проснется». Я нерешительно засмеялся, не решаясь облечь в слова свои смутные сомнения. «А эти странные ребята, местные жители, они ведь не велели нам его будить. Мне почему-то очень не хочется нарушать их инструкции. В конце концов, они здесь живут, так что им действительно виднее».